Глава восьмая. То, что у горничной оказалась своя личная жизнь, в которой для ее работодателя не находится места, было вполне допустимым и естественным. Но то, что об этой ее жизни ничего не известно Дальскому, бесило его. Нет, не то чтобы бесило, но сидело гвоздем в сердце. Конечно, можно было бы встретиться с Аней где-нибудь подальше от резиденции олигарха, и, разумеется, не у метро, поговорить о чем-нибудь не связанном с выполнением ее обязанностей по уборке дома. Однако, как сделать так, чтобы разговор этот стал доверительным и не походил на беседу большого начальника с подчиненной, Алексей не знал. И с каждым днем это неведение точило его душу все больше и больше. Выход, конечно, имелся. Достаточно попросить Викентия Андреевича навести справки, и тот со всем рвением выполнил бы приказание. Только Дальскому не хотелось, чтобы кто-нибудь догадался об его интересе к девушке. Хотя пусть догадываются, лишь бы не поняли, что он ее любит. Любит? А ведь и правда любит. Однажды осознав это, Алексей очень удивился. Надо же! Ведь с его теперешними возможностями он мог бы закрутить роман с любой красавицей, которых в Москве немало. Да и Москвой можно было бы не ограничиваться. А он выбрал незаметную и тихую Аню, вечно таскающую за собой пылесос. Когда пришла к нему любовь, актер уже не мог вспомнить. А теперь ему казалось, что полюбил Аню с первого взгляда. Честно говоря, подобное едва ли возможно, но это уже не важно. Главное, то, о чем мечталось так долго, наконец-то случилось. И мучается он теперь не столько от безответной любви, сколько от ревности. Понимание этого пришло как-то ночью, когда Дальский, лежа в постели, вспоминал свой разговор с Аней возле станции метро и то, как неуклюже полез к ней со своим нелепым поцелуем. Вспомнил, и стало стыдно. А в мозгу прокрутилась мысль, вот еще, не успел стать принцем, а уже на Золушек потянуло. Он даже произнес последнюю фразу вслух, пытаясь обмануть чувства, и сердце защемило от радостного предчувствия непонятно чего. Тогда Алексей вылез из постели, не накинув халата, прошелся по апартаментам, в очередной раз оглядывая комнаты чужого дома и понимая, что и шелковая пижама на нем чужая, и запахи вокруг тоже ему не принадлежат. Потом, оказавшись в гостиной, взял чужую бутылку виски, наполнил бокал, выпил в два глотка и наполнил снова. Но пить не стал, а закурил, думая о том, что ждет его. Размышлял, конечно, об этом и раньше, и даже слишком часто. Рассчитывал поработать Потаповым месяца три или чуть больше, а теперь, кажется, застрял в чужой шкуре надолго. Ну, тут, разумеется, есть свои преимущества. Деньги, власть, уважение многих людей. Впрочем, ненависть еще большего количества. Но от их ненависти лично ему ни жарко, ни холодно. Не считая, конечно, возможных покушений. Однако ведь неплохо сидеть и дома, в окружении охраны. А если выбираться куда-то, то как бы спонтанно, не ставя в известность никого вокруг. Дом, понятно, чужой, но он привыкнет к нему, как уже начал привыкать к роскоши. Пока Алексей здесь, рядом будет Аня, а потом, если ему уж очень захочется вернуться в свою собственную жизнь, можно придумать, как это сделать, не теряя ее общества. Кажется, девушка посоветовала ему стать таким же, как все. Но с другой стороны, вдруг, если он выполнит ее пожелания, Аня потеряет к нему всякий интерес. А интерес у нее, кажется, все же есть. Так стоит ли рисковать? Утром Алексей позвонил Федотову и сказал, что отдохнет какое-то время. И вообще, мол, теперь он намерен поменьше заниматься делами, ведь есть новый председатель правления, которому можно доверять. Федотов промолчал. «Так можно или нет?» – переспросил Дальский. «Конечно, мне можно доверять», — поспешил ответить Федотов. «Разве я когда подводил вас?» «Ну вот и славненько», — согласился Алексей. Ему очень хотелось поговорить с кем-то, посоветоваться, но не с Федотовым же беседовать. И тогда Дальский отправился к Вадиму. Корнович, облаченный в отутюженные костюмные брюки и новую рубашку, открыл дверь. Посмотрел на крепких ребят, стоящих у окна на лестничной площадке и старательно изображающих посторонних, случайно зашедших в подъезд, после чего пропустил друга в квартиру. «Странные люди появляются в нашем доме», — шепнул он Алексею едва слышно, чтобы слова не пробились через створку к находящимся на лестничной площадке. «Уже который раз подобный сходняк наблюдаю. Может, в полицию сообщить, чтобы порядок навели?» «Не надо», — покачал головой Дальский. «Кто знает, откуда эти ребята?» «Ну да», — согласился Вадим. Проводил гостя на кухню, а, войдя следом, плотно прикрыл дверь. «Ты прав, не стоит рисковать. В конце концов, не шумят, водку не пьют». «Ты куда-то собрался?» — поинтересовался Алексей, оглядев Корновича. Тот не ответил на вопрос, заговорил о другом. «Вчера ездили с Ликой к ее матери знакомиться. Засиделись допоздна». «Жениться надумал», — обрадовался Дальский. «Давно пора». «Полгода уже знакомы», — кивнул Вадик. «А мне, как ты знаешь, не 17 лет». «Как будущая теща отнеслась к тому, что у нее в зятьях будет, Алексей хотел сказать, немолодой человек, но не успел, потому что Корнович замахал руками». «Обрадовалась, разумеется. Спросила только, насколько у меня серьезные чувства. Ведь я такой известный артист. Она, как оказалось, уже трижды приходила в театр, чтобы меня в роли Кричинского увидеть. Теперь вот за дочку радуется. А про то, что я старше Лики почти на 30 лет, и не догадывается». «На 32», — уточнил Дальский, поражаясь наивности своего друга. Но тот не обратил на ремарку никакого внимания. «У нее-то самой жизнь не сложилась». Вадим покосился на дверь кухни и перешел на шепот. «Бабушка Лики всю жизнь отработала домработницей у одного партийного бонзы. Тот холостяком жил, ну и она с ним сошлась. Дочка у них родилась, Ликина мама, то есть. Но это не афишировали. И бабка, и мать Лики его по имени-отчеству всегда звали. Теща моя будущая ходила в обычную школу, и ей только потом, когда старикашка умер, сообщили, кто ее настоящий отец, а так врали, что летчиком был и погиб. Она в детстве даже пенсию за папу-героя получала. А был ли такой летчик, Мезенцев еще уточнить надо. О, какое государство было! Помер тот старикан не очень давно, когда Лика в школу пошла. А ее отец кем был? Ликин, что ли? Ой, там какая-то совсем темная история. Мать ее встречалась с кем-то втайне от своего отца, про которого всей правды еще не знала, и удивлялась, почему работодатель родительницы запрещает ей какие-либо романы и скандалит по любому поводу. Короче, замуж она так и не вышла, но Лика все равно родилась, а папаша ее сразу исчез. Может, рассчитывала иметь в родственниках влиятельного пенсионера. Подружка-то его с матушкой своей в его квартире проживала, а как не сложилось, смылся. С самой-то Ликиной матери чего взять? Она операционистом в банке трудилась и сейчас еще там же работает. Кстати, бабка Лики жива до сих пор, только когда неофициальный муж умер, ее с дочкой и внучкой выселили с государственной квартиры, дали двухкомнатную в Балашихе. Мы вчера с Ликой как раз туда и ездили. Бабка в данный момент в больнице, а будущая теща подарила мне книгу воспоминаний своего отца. Пришлось принять с благодарностью. Хочешь почитать, дам?» «Зачем?» — не понял Алексей. «Ну как же!» — удивился Корнович и объяснил. «Прочитаешь и мне перескажешь. У меня самого на всякий бред времени нет, а если не узнаю содержание, Перед тещей, может быть, неудобно, кстати. После того старикашки куча орденов оставалась, в том числе даже золотая звезда героя соцтруда. Но все забрали. Пришли какие-то. Дверь приоткрылась, и в кухню заглянула Лика. «Привет», — сказала она Дальскому и обратилась к Вадиму. «А что вы так сидите? Я сейчас завтрак приготовлю». Карнович молча кивнул, но видно было, как ему приятно внимание девушки. «Если пиво хочешь», — обернулся он к Дальскому, — «то ничем обрадовать не могу. Не держим теперь. Но если тебе и в самом деле не вмоготу, могу Лику в магазин послать». «Не надо. К тому же мы знаем, чем ее походы в магазин заканчиваются». «Да уж, трезвая жизнь дороже старой дружбы», — вздохнул Вадим и, подумав, добавил. «Не всегда, конечно». Карнович посмотрел на свою невесту, суетящуюся у плиты, и остался доволен. «Ах, да, Нинк твоя звонила», — вспомнил он. «Сказала, что подала на развод, а все мужики сволочи». «Вполне возможно», — согласился Дальский. Ему уже не хотелось ни о чем говорить, собственно, что он может рассказать Вадиму, что полюбил горничную, которая ему прислуживает, то есть не ему, а богачу Потапову, только теперь на месте Максима Михайловича Алексей Алексеевич Дальский, успешно справляющийся с обязанностями олигарха. Полный бред, вряд ли Вадик поверит. Не объяснять же ему, что его друг всегда интересовался экономикой, и в перерывах между заучиванием текстов немногочисленных ролей, предоставляемых ему режиссерами, почитывал статьи и брошюрки на экономические темы. Если Карнович вообще захочет слушать, не до того ему сейчас. Вадим теперь влюблен и счастлив, так что не стоит смущать его рассказами о чужом богатстве. Алексей попрощался и вышел из квартиры. Окруженный охраной, спустился по лестнице, оказался во дворе, а перед тем, как сесть в машину, поднял голову и посмотрел на окна квартиры друга. Никто не смотрел на него оттуда. Неужели он и в самом деле никого теперь не интересует? «На всякий случай, чтобы вы знали, за нами какая-то девятка ходит», — прозвучал рядом голос Викентия Андреевича. «Села на хвост, когда мы из резиденции выехали. Я уже вызвал подкрепление. Проверят, нет ли других машин, а потом возьмут тех, что в «Жигуленке». Вы никого не предупреждали, куда собираетесь сегодня?» «А некого предупреждать», — пожал плечами Дальский. «Может, папарацци какие-нибудь?» «Вот и выясним. Хотя вряд ли это журналюги, слишком уж машина убитая».